Глава 19. Элла. «Не уверен, что это хорошая идея», — хмуро выдал Арман, выслушав мою просьбу. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — умоляла я, смотря на него взглядом кота из Шрека. «7 часов пути, очаровашка. В твоем состоянии? Ты серьезно?» — воззвал он к моему разуму. «Мы потихоньку», — сложила я руки в молитвенном жесте. «Нам же не обязательно колесить до конечного пути. Остановимся в отеле, отдохнем», — уговаривала я мужа. «Я так хочу увидеть этот дом, Арман. Я беременна. В конце концов, у меня могут возникать непреодолимые желания, которые ты, как любящий муж, должен исполнять», — топнула я ножкой, сменив тактику. «У беременных возникают желания съесть что-нибудь необычное, а не ехать к черту на куличики. Элла, будь благоразумна». «Сама подумай, если мы решим переехать туда, тебе же придется возвращаться, а потом ехать обратно. Врач не рекомендует долгие поездки даже при нормальной беременности». Задетая его словами о нормальности, я тут же сникла и опустилась на диван, сворачиваясь калачиком. «Черт, малыш, прости, я не хотел тебя расстраивать, ты же знаешь». Тут же сбавил обороты Арман, опускаясь рядом и прижимая меня к себе. «Я просто беспокоюсь о тебе». Прошло 2 недели с нашего воссоединения, и мы, обратившись к риэлтору, уже начали подыскивать себе новое жилье подальше от ненавистного мне города. Проблема заключалась в том, что я не хотела выбирать дом по картинкам. Если уж нам предстояло в нем жить, нужно было прочувствовать атмосферу и понять, подходит ли он нам. Я могла бы сразу остаться там. Попыталась я зайти с другой стороны. «И как ты себе это представляешь?» Отстраняясь и с удивлением вглядываясь в мое лицо, присвистнул муж. «Очень просто. Я ведь не маленький ребенок, Арман. Хватит вести себя со мной, как с инвалидом. Я устала все время чувствовать себя ущербной. Веди себя со мной, как со взрослым, сознательным человеком», — высказала я то, что все время сжигало меня изнутри. Арман ненадолго замолчал, все так же внимательно глядя на меня. Уверена, он сейчас думал о том, как выйти из положения, не вызвав у меня потока слез. Но в то же время и уступать тоже не был готов. «Давай сделаем так», — заговорил он наконец. «Уладим все дела и поедем вместе, куда ты захочешь. Ты права, нам действительно не нужно возвращаться. Все, что нужно будет, сделают слуги. Сегодня поговорю с Хайсамом и попрощаюсь с ним. Нам действительно пора начать новую жизнь, очаровашка». «Думаю, ослы не будет против проследить за сбором вещей, и они вместе с Беком приедут вслед за нами. Если не понравится этот дом, посмотрим другие», — примирительно сказал муж, заправляя мне за ухо выбившуюся из хвоста прядь волос. Удивленная его уступкой, я с довольным писком бросилась ему на шею, сжимая этого удивительного мужчину в крепких объятиях. «Спасибо, спасибо, любимый! Ты не представляешь, как я рада это слышать!» Обнимаю мужа и целую везде, куда могут добраться мои губы. «Я люблю тебя, люблю!» — довольная шепчу я. «И я тебя люблю, малышка!» — смеется муж, явно довольный моим напором. «Когда поедем, когда?» — нетерпеливо спрашиваю я, как ребенок, выклянчивающий подарок. «Дай мне пару дней, и я весь твой!» — обхватывая мое лицо и нежно целуя в губы, просит муж. «Я думала, ты и так весь мой!» Игриво говорю я, приподнимая бровь. «Твой, твой! Чьим же еще мне быть?» «Знаете, как выглядит счастье? Если спросят меня, то я отвечу, что мое счастье заключается в мужчине, сидящем рядом на водительском сиденье и мучающем меня одними и теми же вопросами, доводя до белого коленя». «Точно все лекарства взяла?» — вновь допытывается он, прежде чем тронуться с места. «Арман!» Рычу я, оборачиваясь к нему. «Ты спрашиваешь это уже в третий раз? В третий?» «Ну, извини, малыш, просто не хочу, чтобы были проблемы в дороге». Тут же извиняющимся тоном просит он прощения и чмокает меня в губки, отчего я сразу таю, мигом забыв о раздражении. «Поехали уже!» — прошу в нетерпении. Не знаю, что со мной, но с тех пор, как увидела небольшой уютный двухэтажный дом в стиле Прованс на фото, присланном риэлтором, я просто не могла выбросить мысли о нем из головы. Я уже представляла нашу жизнь там, надеясь, что реальность меня не разочарует. Ведь именно о таком милом домике я всегда мечтала. «Давай поговорим», — После недолгого молчания, счастливо вздохнув от своих мыслей, начала я. «О чем?» — не отвлекаясь от дороги, спросил муж. Я просто залипала на том, как аккуратно он водил машину. Смотрела на его красивые руки с выделяющимися венами, что обхватывали руль. Смотрела и наглядеться не могла. «Какой же красивый у меня все-таки муж! Безупречный! Ему бы в кино сниматься! Хотя нет!» Не хочу, чтобы кто-либо, кроме меня, любовался этой совершенной мужской красотой. Он только мой. О жизни. Я вдруг поняла, как мало мы разговариваем. Поднимая одну ногу на сиденье автомобиля, заметила я. «Серьезно?» — недоверчиво спросил Арман. «А, по-моему, мы только и делаем, что разговариваем». «Я не про повседневные разговоры». Усмехаюсь, продолжая удобнее устраиваться на сиденье. «Все-таки непростая штука эта беременность. Вот, например, чем мы будем заниматься в будущем? Ты планируешь продать недвижимость в Турции? Только сейчас понимаю, что мы вообще не обсуждали подобные вопросы. А надо было. Тогда бы не возникало недопонимания с моей стороны. Сейчас же я собиралась плавно подвести его к тому, чтобы начать честную жизнь. Больше никаких бандитских разборок». «Нет, малыш, дом уже сдан в аренду, как и пара квартир. Это приносит хоть и небольшой, но стабильный доход. К тому же недвижимость только дорожает день ото дня», — выруливая вправо, ответил Арман. «Я уже думала, что для него этот доход может и небольшой, но для обычного человека — баснословный. Уж я-то начала ценить деньги за эти полгода, что прожила одна. Опасаясь того, что муж меня найдет, я зарабатывала тем, что продавала сдобу в местные магазины. Денег хватало ровно на то, чтобы поесть и заплатить за жилье. Это был совершенно новый бесценный опыт. Раньше я никогда не задумывалась о деньгах. Я не зависела от них, но и особой ценности им не придавала. «Я хочу ресторан», — выпалила я, пока не передумала. «Нам же надо чем-то заниматься. Так давай займемся ресторанным бизнесом». Я уже долгое время думала об этом, просто не знала, как отнесется к этому Арман. Мы никогда не обсуждали работу и бизнес. Денег у нас хватало, и разговоров о том, что надо работать, никогда не шло. «Ресторан? Серьезно?» — обернулся ко мне муж, отвлекшись от дороги. «Ага, только не пафосный, а семейный. Знаешь, чтобы душа радовалась, когда в него заходишь. Хочу сделать все сама, заняться оформлением, подбором персонала, и хочу хотя бы иногда сама в нем готовить». Воодушевленно вывалила я на Армана все свои мечты и чаяния. «Господи, очаровашка, я просто не узнаю тебя. Куда делась моя мышка, боявшаяся каждого прохожего?» К моему удивлению, явно довольный моими планами, спросил муж. «Ты ее излечил?» — улыбнулась я. «С тобой я ничего не боюсь, мой храбрый рыцарь. Это было искренне. Это была чистая правда. Арман научил меня не бояться окружающих. А самое главное, он научил меня не бояться своих желаний и мечтать. Мечтать о будущем. Я начала искренне верить в то, что все у нас будет хорошо. Не может быть иначе. Жизнь не настолько жестока, чтобы закончить все подобным образом». «Знаешь, я вдруг вспомнил нашу первую совместную поездку». Сворачивая на заправку, поделился Арман. «Мы ехали уже пару часов и хотели найти ресторанчик, чтобы перекусить и размяться. Кажется, я все же переоценила свои возможности, настояв на этой поездке. Моя поясница просто молила об отдыхе. Сидеть с каждым днем становилось все сложнее, а ведь пошел всего лишь 8-й месяц. До операции оставалось 30 дней, но я как могла пыталась об этом не думать и не волноваться понапрасну. Мое сердце было стабильно, и это давало мне надежду на хороший исход. Наш врач договорился со своим коллегой, так что нас уже ждали в новой клинике. Мне стоило огромных усилий уговорить Армана на переезд до родов. «Ты была такой напуганной и безумно милой, что мне до дрожи в руках хотелось тебя затискать», — прервал мои мысли муж. «Я еле сдерживал себя. А мне хотелось убежать и раствориться. Я считала тебя психом», — захихикала я, вспомнив свой ужас в тот момент. «Гав!» — раздалось с заднего сиденья. «Видишь, даже Амур подтверждает. Иди ко мне, мой милый!» Засюсюкала я, поворачиваясь к своей собачке, сидевшей на заднем сиденье машины. «Знаешь, если бы не он, я бы сошла с ума за эти месяцы вдали от тебя». «Я рад, что у тебя был хоть кто-то. Спасибо, приятель. Погладил по шерстке пса Арман. Работник заправки отвлек нас, и разговор прервался. Я продолжала гладить пса и думать о том, как же я все-таки выросла в моральном плане за время разлуки. Как бы странно это ни звучало, но нам пошло на пользу это расставание. Раньше я лишь принимала любовь Армана, не готовая ко многим вещам. Сейчас же хотела стать полноправным партнером в наших отношениях. Клуб я, кстати, продал. Накалывая на вилку кусочек говядины, вернулся к теме Арман. У меня не было времени заниматься им. Вот и продал, вложив деньги в инвестиции. Я рада, не люблю клубы, поморщилась я. Это была одна из причин продажи, хмыкнул муж. И мне нравится твоя идея с рестораном. Деньги нам не нужны, так что даже если ресторан не окупится, это не страшно. Мы вообще можем всю жизнь тратить, сколько душа пожелает, и не думать о работе. Но признай, что было бы утомительно жить без какого-нибудь занятия. Нельзя же всю жизнь провести в праздности, — сказала я. Мне точно нельзя, но с тобой я даже на это согласен. Улыбнулся муж со странным выражением лица, наблюдая за тем, как я поглощаю семгу на гриле. «Наблюдать за тем, как ты ешь, отдельный вид удовольствия, очаровашка. Посмотрим, что ты скажешь, когда я стану похожа на слониху. Хотя почему когда?» — горестно вздохнула я. «Боже, очаровашка, ты опять за свое!» — хохотнул он, укоризненно качая головой. «Смейся, смейся, но попробуй мне потом сказать хоть что-нибудь». «Да разве я посмею?» — поднял он безоружно руки. «Я тебя любую люблю, так что не парься. Тебе в последнюю очередь стоит переживать о лишнем весе», — успокоил он меня. «Ага, сам-то ты вон какой подтянутый», — пожаловалась я, смотря на его обтянутые футболкой мышцы. «Вот родится ребенок, и буду заниматься вместе с тобой. Будешь моим личным тренером». «Я готов быть для тебя кем угодно, малышка», — подмигнул мне игриво муж. «Ешь сколько хочешь и не думай о весе». «Как же вкусно!» – простонала я, наслаждаясь взрывом вкуса на языке. «Вот почему я буду скучать больше всего. Никогда бы не подумала, что беременность так обострит вкусовые рецепторы. Никогда не получала столько удовольствия от еды». «Хочешь десерт?» – хитро блеснув глазами, спросил Арман. «Хочу, но в меня не влезет», – с сожалением поглаживая себя по животу, призналась я. «Возьмем с собой». Усмехается он так умиленно, что я чувствую себя самой счастливой женщиной на земле.